Брат Николай, церковь Севастополя. Ну, мне братья попросили отчитаться за три церкви, за Ялту, Симферополь, ну и Севастополь, за мою церковь. Но вначале хочу прочитать место с Писания. Это Псалом 7, номер 70, стих 15. «Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа». Бог нам дарует все и таланты, и дает нам поручение благовествовать. И вот немножко скажу, а что общего с нашими тремя церквями. Все три церкви участвовали в общекрымском палаточном служении. Ну, члены ревнующие там. В Ялтинской церкви всего лишь 9 членов. И вот большая нужда у них о молитвенном доме. Вот если будем молиться, помолиться об этой нужде. Почему? Потому что церковь, она у них пополняется. Пополняется за счет вот и регистрированного, ну, церкви. Потому что многие, ну, понимают, что там творится, а идти им некуда. И вот церковь Ялтинская, она собирается, снимает зал, кинозал небольшой, и вот уже он не, ну, маленький становится, и тоже неизвестно, как там откажут в аренде или нет. Но вот брат поделился мыслью, что на последнем разборе слова на квартире собиралось уже 16 человек, говорит, просто не помещаются, просто не помещаются. А Симферопольская церковь, у них работают две библиотеки, выставлены в городе, это постоянно. Посещают два дома престарелых братья сестрами. Вот. И вот проводят благовестие, вот такое село Садовом, но там живут верующие, они собирают к этому моменту, кто желает услышать Слово Божье, и приезжает группа благовестия, и они, ну, проповедуют. О нашей церкви, о Севастопольской. У нас 6 библиотек. У нас такое немножко как чуть-чуть развитое библиотечное служение, можно сказать. 4 библиотеки у нас выставляются в воскресенье. Одна библиотека в субботу стоит, вот на в другом немножко районе города, это Балаклава. И вот в четверг тоже собираются в определенном районе. Но не все так просто. И враг, он делает различные препятствия. Вот эта вот библиотека, которая стоит рядом с домом молитвы, она как бы самая у нас старая, так сказать. Вот она 5 лет стоит на одном и том же месте, около аптеки, в удобном там месте, там остановка. Ну вот, откуда ни возьмись, в один день, вот воскресенье, заведующая вышла. Она, конечно, никто никогда нам ничего не говорил, и она в категорической форме сказала, чтобы убрали эту библиотеку отсюда, потому что даже и автоматы не вешают там различные, ничего, говорит, не должно быть рядом с нашей аптекой. Вот директор запрещает. Ну, братья немножко передвинулись, но следующее воскресенье помолились и опять же встали на то же самое место, но уже пока никто не подходил. Вот эта библиотека, вот в четверг у нас проходит такое вот служение библиотечное. Сестры пожилые, они возревновали о этом служении. И очень интересно там проходит, что одна сестра вот положила на сердце свое, она не может стоять сама на этой библиотеке, но у нее хранится вещи с этой библиотеки, книги, столик. И после библиотеки у нее проходит общение. Общение. И вот она положила себе на сердце молиться, но мы пока не знали. И вот всякий раз, когда приходили с библиотеки, она спрашивала, ну, как у вас дела? Мы говорили, да, подходили люди, были очень интересные беседы. Даже кто-то ругал, кто-то нападал. Ну, Бог, говорю, хранил. И, ну, и она радостная, вот у нас проходило общение и молились. А вот в один день мы пришли, она говорит, как у вас там дела? Мы говорим, нету. Никто не подходил, трактаты не брали, ну, почему-то такой как-то холодный, может, люди охладели или что. И она говорит, ну, брат и сестры, простите меня, суета вот эта вот, а у нее ну, неприятности с родственниками по размеру квартиры, приходил, там вот мы ждали, ну, придет там, по разделу вот имущество, все, и мысли были, и я не помолилась. И вот она просила прощения, поэтому просила прощения. И также на библиотеке мы стараемся немножко усиливать, и молодежь приходит, иногда играет, поют псалмы, это очень привлекает людей и располагает. Один раз подошел такой, как солидный такой человек, такой вот, ну, в черном такой вроде это, и он подошел, встал и стоит. А у нас играет так, магнитофон тяжело убрать, но сейчас такие вот устройства, в которые вставляются флешки, и они играют. И там вот играют псалмы нашего братства, и он встал и говорит, ну что нам, православным, со всем этим делать? Ну, мы подумали, сейчас что-то начнется, то есть он так как-то с агрессией. Ну и говорим, с этим надо принимать сердце, каяться, принимать Иисуса Христа и вечную жизнь. И он стоит, слушает у нас псалмы, играет, вроде бы как не сектантские, как вот, ну, вот, свидетели из сторожевой башни, у них ничто не играет. Вот, и он стоит, слушает одним ухом меня, другим, ну, псалмы наши, я чувствую. И у нас такая беседа завязалась, оказывается, все в жизни у него плохо. Он куда-то мне обращался, говорит, и теперь, говорит, целую неделю я пью, и не знаю, ну, вот какая-то катастрофа в бизнесе произошла. Но он потом взял Евангелие, мы заинтересовали его, он заинтересовался этим, взял Евангелие, и ушел такой немножко успокоенный, умиротворенный. Так, а, ну, еще немножко так вот я задержу по благовестию. Вот такая вот живая музыка, которая, она вот бывает. Враг, он всегда как-то делает такие вот препятствия. И я как-то попросил брата, чтобы он пришел на ту же библиотеку, где пожилые сестры, потому что они стоят 2 часа вечером, тяжело им. И, ну, и вообще так вот изнеснять очень тяжело. Когда подходят люди, надо поговорить. Но получилось так, и пришла и молодежь на эту библиотеку, и брат, он никогда не был на ней. А она стоит, получается, в домах, и за ларьками ее не видно. Ее не видно. И брат, первый, когда пришел, он говорит, первое впечатление, говорит, мое было, куда вы ее поставили? Но она стоит там тоже очень долго. Вот, куда вы ее поставили? Она прям за ларьками, там где-то вот дорожки, но там, ну, людей не очень-то много ходит. Но когда я немножко задержался и пришел, братья, сестры поют молодые, все. И он так стоит серьезно, говорит, он говорит сначала, говорит, слушай, говорит, как же так? Говорит, я думал, куда вы ее поставили, а я только, говорит, пришел мужчина, как начал кричать на нас, убирайте отсюда библиотеку, я вызову милицию и участкового, и ушел с намерениями с этими. А там рядом поставили еще палатку с арбузами. Я не знаю почему, но эта продавщица, она тоже прибегала, кричит, убирайте, вы сектанты, вы голову, ну, задуриваете и так далее. Ей говорят, вам, вас Бог любит. И вот она несколько раз, он говорит, действительно, библиотека никому не мешает в таком закутке. А уже, говорит, я только, говорит, пришел, я, ну, только мысли такие, зачем мы здесь вообще стоим? Оказывается, с одной стороны, тоже очень удобно. Почему? Люди немножко, они стесняются общения с нами, и вот она немножко в закутке, и люди подходят, и получаются хорошие беседы, и людей с дороги не видно. И они спокойно могут разговаривать, что какие-то, ну, может быть, родственники, знакомые их не увидят. Вот такая у нас по библиотекам. У нас братья и сестры посещают по субботам детский приют. Тоже детки, уже испытавшие много горя. Вот, ну, грехов очень уже много, даже такие вот, как очень молодые, юные. И вот им тоже вот это Слово Божье несется. Вот братья и сестры вместе с ними даже и поют. Вот. И это Слово, оно и само внимание очень касается их. Иногда дети вот плачут, вот такие вот слезы покаяния. Даже одна воспитательница там у них, она сначала не сильно так уж принимала нас, но потом все-таки оно сердце коснулось. Также проходит у нас благовестие по селам. Мы посещаем Ну вот в основном по домам. В основном по домам сейчас посещаем. Вот у нас несколько, как не знаю, вот назвать, покаявшихся таких вот, ну, сестер там, сестер, а? Вот я. И мы вот посещаем их. И вот действительно, когда мы часто посещали, это в Байдарском долине, в нескольких селах, и получается, что нас как-то не очень уже стали принимать. Так вот, лишь бы это. Но получился случайно у нас период в полтора месяца, мы не посещали их. И вот когда мы приехали снова, вот у них столько радости было. Столько вот действительно желания слушать и Слово Божьего. И вот действительно как-то принимали. А мы по этому кольцу еще, мы заезжаем, ну как он так немножко, дом престарелых называется, но это и больница, и дом престарелых, и все вместе. И вот мы туда тоже заехали, и там есть медсестра, которая очень расположена к нам. Она, видать, как-то вот, ну, вот с либеральной какой-то церкви, ну, у них группка собирается в том селе в Орлином. И вот говорит, мы даже вот этой группкой стали молиться, чтобы вы приехали. Вы приехали. Вот там иногда много людей остается на воскресенье. Ну как много, человек 8-10 по палатам, уже больных таких вот людей. А иногда не совсем много. Но однажды, вот такой тоже случай там яркий такой, мы с братом проезжали. А он говорит, заехать, не заехать? Давай, конечно, заедем, все у нас... Ну и мы поворачиваем, и там шлагбаум закрыт. Машин много стоит. Она, это больница, она очень в отдалении стоит от села. И у них своя территория такая. И мы смотрим, много машин. Такие машины серьезные там, и фуры. Мы думаем, может, ну, администрация акцию какую-то делает, может, еще что-то. И брат смотрит, говорит, пойдем, не пойдем. Вот, ну, что делать? Мы говорим, давай хоть посмотрим, что там. И мы вот это вот пошли, набрали смелости, помолились, пошли. А там, оказывается, кино снимают. Вот эта вся киностудия. И там прям в этом коридоре больные, ну как, они болеют, и все. И, ну, как-то немножко даже и не по себе. Они занимаются своим делом, там кино снимают, там съемки у них, все. А там лежат действительно вот больные, которые умирают уже скоро. Вот такие вот, ну, болезни у них доходят до смерти. Но мы все равно, мы прошли мимо них, и было такое хорошее благовестие, там со скрипкой, с гитарой. Мы свое, а они свое. И мы потом уехали, тоже радостные. И вот есть еще такое благовестие у нас, брат, в центре города, такой способ. У нас собираются на приваре, выходит певчая группа, там молодежь, члены церкви, и детки раздают трактаты проходящим. Но мы стараемся, вот, ну, есть некоторые братья, пока вот идут псалмы, завязать беседу с кем-то, увлечь, там, подарить Евангелие. Но один раз вот тоже лукавый, как говорится, он не спит. И вот какой-то человек, курящий, маленький, в очках, он прям к поющим подошел с сигаретой, вот так дышит, прям на них, вот, ну, на брата. А мы же раздаем литературу, я думаю, что такое? А он как бы вызывающе ведет себя, уходите отсюда, резкий такой, все. Ну, я думаю, надо, наверное, с ним поговорить немножко. Подошел, а он оказывается, ну, вот как несвободный такой человек, и он тоже со мной поговорил. Я ему начал говорить по Евангелию от Иоанна, с 3 главы. Он прочитал, я говорю, верующий на суд не приходит. Он говорит, ты будешь на суде мне. Открывает, а там такие огоньки у него, глаза горят такие. Вот смотри мне в глаза там. Все. Я ему говорю, нет, верующий на суд не приходит. И он говорит, а ну-ка дай-ка мне это Евангелие. Схватил его и выкинул в море. Ну, мы его потом поймали, а потом с братьями думаем, ну что делать? Собрались, вот помолились, он в стороне стоял. И вдруг он как побежит, ну и убежал. Ну, у нас там брат другой был, он его догнал, конечно. То он думал, что он от него убежал, а мы вот молитвой так. Ну вот у нас еще благовестие с участием народных инструментов. Он проводится вот в клубе в поселке Бобровка. Там договорились за клубом и там сняли. И в детском саду у нас было благовестие такое. Но нам не дали, я провести его толком. Сказали, вы только играйте, но чтобы слов не было. Чтобы слов не было. Чтобы слов не было. Ну и все на этом. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Аминь.